Дорога пролегала как бы по террасе, проложенной у самого гребня возвышенности. И отсюда, с высоты ее, Штубер мог спокойно осматривать левый берег, на котором где-то там, между мостом и горой, затаились доты укрепрайона. Правда, отсюда они почти не просматривались. Русские позаботились о естественной маскировке. Но все же он, очевидно, был одним из первых немецких офицеров, которые вот так спокойно могли рассматривать всю линию обороны противника на том берегу. Окопы, блиндажи, врытую в землю неподалеку от разрушенного завода артиллерийскую батарею. Впрочем, вон и дот на склоне горы. Ага, отсюда он угадывается довольно четко. Жаль, что нет фотоаппарата. «Что за машина? Чья орда?» Остановил их машину подполковник-артиллерист, как только они выбрались за разбомбленную и почти целиком сожженную окраину молдавского села. «Моя, товарищ подполковник, лейтенант Гуревский», — спокойно ответил Штубер, выходя из машины. «Если вас интересуют документы, то их только что проверяли». «Меня интересуют люди, а точнее штыки. Кто такие? Куда вас направляют?» «Куда именно, пока не ясно. Новобранцы, подкрепление. Приказано прибыть в дивизию, а там уж на усмотрение командиров». «Кто же это приказал?» Неожиданно вмешался водитель машины, стоя на подножке. «Вроде как не было приказа, чтобы ехать сюда, на молдавский берег». «Ну да, чем дальше от фронта, тем спокойнее». Зло взглянул на него Штубер и, достав портсигар, предложил подполковнику закурить. «На фронт ему, видите ли, не хочется», — в полголоса проговорил он. «Все, мол, на тот левый берег, а мы в самое пекло прёмся». Водитель хотел еще что-то сказать, однако, наткнувшись на цепкий взгляд лейтенанта, запнулся. Тем более, что рука офицера вновь легла на кобуру. «Слушай, казак-станичник, махры у тебя не найдется!» Тотчас же вцепился в плечо водителя лысоватый красноармеец, один из тех троих, что пристали к их машине во время бомбежки. «Не найдется!» — резко отреагировал бывший контрреволюционер. «А то бы угостил!» — не отставал от него Лазовский, поняв, что если сейчас не отвлечь его, тот может наговорить лишнего. «Так, водитель!» — гаркнул Штубер. «Займите свое место в кабине и ждите дальнейших указаний!» «Шоферюга! Ему бы по бабам-тыловичкам шастать!» — согласился подполковник, провожая взглядом поспешливо уходящего водителя. «Так в какую дивизию тебе приказано?» «Да тут в машине старшина был старшим, вот только убило его. Мне же приказали доставить их сюда, мол, новобранцы, на передовой виднее, куда их». «Черт знает что! Полна неразбериха! Сколько их у тебя?» «Надо выяснить, четверо погибло. Несколько человек пересело с другой машины, которую немцы разбомбили. Думаю, человек 30 наберется. Эй, Лазовский, ну, посчитай людей». «С водителем 28, — ответил тот через несколько минут. «Извините, товарищ подполковник, все, что есть». «Как думаете, больше подкрепления не будет?» «Похоже, что нет. Вы вот что... Возьмите нас всех под свое начало, товарищ подполковник, коли уж судьба свела». «Да?» — задумчиво окинул его взглядом подполковник. «А что, и возьму. У меня от полка одно название осталось. Чехлов!» — позвал он кого-то из черневшего неподалеку блиндажа. «Я!» — показался в проеме коренастый крепыш с пилоткой, надетой поперек головы, как треуголка. «Перебрось пополнение в 3-й дивизион. Передай его капитану Грошеву». «Есть перебросить в 3-й дивизион», — гаркнул Чехлов так, словно командовал парадом целой дивизии. «Кстати, от дивизиона тоже одно наименование. Два боеспособных орудия», — объяснил подполковник Штуберу.